Глава 13. «Хи!» — вырвалась у Лины непроизвольно. «В каком это смысле он предлагает себя? Не в том же самом?» Далеко не каждый мог заставить ее потерять дар речи, но господину Демину это периодически удавалось. «Предложу себя в качестве грубой мужской силы!» Арсений высунулся из салона и спихнул в руки Лины термос. «Принести, унести, подать и все такое. А вы о чем подумали?» Спрашивал вроде серьезным тоном, но в глазах плясали такие черти, что было понятно, он прекрасно знал, о чем подумала Лина. Да и вообще нахально и специально провоцировал ее. «О том, что еще одна пара сильных крепких рук нам не помешает?» Быстро нашлась Лина. «Но завтра рабочий день на минуточку?» «Одно из малочисленных преимуществ должности начальника», подмигнул ей Арсений и снова полез в салон своей машины, чтобы достать 4 коробки спицей. «Что малочисленные, вот уж точно». Здесь Лина была с ним целиком и полностью согласна. «Зато всяких проблем, хоть...» Она успела прикусить язык, чтобы не выразиться немного некультурно. «Хоть отбавляй». «Да, порой бывает довольно хлопотно». Арсений захлопнул дверь и поставил машину на сигнализацию. «У вас в офисе есть микроволновка?» Мгновенно переключился на веселый тон. «Есть». Лина шагнула к дверям бизнес-центра. «И даже чайник есть, и кофеварка». «Кофе в такой поздний час». Арсений поспешил обогнать ее, чтобы открыть и придержать дверь. «Вреден. Спать будете плохо». «Я прекрасно буду спать», — фыркнула Лина, проходя мимо Арсения в холл. «Я сегодня задолбалась. Вся задолбалась. С ног до головы. И обсуждать вашу квартиру сегодня не готова». «Да я же не настаиваю». Арсений зашагал рядом, но на лестнице отстал на одну ступеньку. «Тем более вы так и не ответили о варианте нашего сотрудничества», не приминула в очередной раз напомнить ему Лина. «Вот за ужином я вам все и расскажу». Арсений был кремень. Он быстро понял, что просто так приглашать куда-то Лину дохлый номер и пустая трата времени. Эту красавицу нужно заинтересовывать и заманивать. Процесс был очень интересным, будил мужской интерес и охотничий инстинкт, потому что очаровательная блондинка с кукольной внешностью была увертливой и за словом в карман не лезла. С такой сплошной адреналин. Ну, тем интереснее игра. «А если мы в этом году так и не сможем поужинать?» Лина замерла на ступенях и обернулась. «Если мне так и не удастся выкроить время?» «Значит, перенесем на следующий?» Пожал плечами Арсений. «Я с ремонтом могу не спешить». «Ну, хорошо», — протянула Лина, и в ее голосе проскользнули мстительные нотки. «Ух, и припомнит она все этому господину Демину». Но сзади раздался самодовольный мужской смешок. «Ты гляди, бессмертный, что ли?» — подумалась Лине. Но обмен уколами пришлось прекратить, потому что подошли к дверям ее маленького офиса. В этот раз Лина успела дверь открыть сама. Марина лениво обернулась на шум открывшейся двери, и вид усталой начальницы с термосом в руках ее не удивил. Но буквально через пару мгновений она расплылась в улыбке, и даже сонливость прошла. «Добрый вечер!» Марина улыбалась только Арсению, но в голове уже возник десяток вопросов. «Добрый вечер!» — обворожительно улыбнулся он. «Я принес небольшой перекус». «Небольшой?» Глаза Марины стали круглыми. «Иди грей пиццу лучше», — шикнула на нее Лина. Поставив термос на стойку, забрала коробки у Арсения и вручила их Марине. «Мы пока раз...» Но оборвала себя на середине слова. «Снимем верхнюю одежду. Я выйду взять нам пиццу». Подхватив термос в руку и Арсения под локоток, Лина потащила его к себе в кабинет. «Располагайтесь». Широким жестом распахнула дверь. Пройдя к столу, с громким стуком поставила на него термос, потом бросила сумку, нервно дернула молнию на куртке. Выбесил восхищенный взгляд Маринки. «Кто вообще так смотрит на клиентов?» «Ангелина!» От кровожадных мыслей ее отвлек Арсений, успевший снять куртку и повесить ее на спинку кресла. «Где у вас тут можно руки помыть?» «Сейчас покажу». Лина уже взяла себя в руки. С гордым видом прошла опять к двери, бросив мимолетный взгляд на Арсения. «Хорош поганец». Под курткой скрывалась белоснежная рубашка с темно-песочным кантом и темно-серый шерстяной пиджак в едва заметную узкую полоску, подходящую по оттенку к канту. Темно-синие классические и очень стильные джинсы она отметила раньше, как и подходящую обувь. Вкус точно есть. Вот вчера она тоже выглядела не хуже. А сегодня... Ух, просто подляна от жизни. Но придется сделать вид, что так и задумано. Я пока кружки возьму. Лина опять открыла дверь, выглянула в помещение и даже успела показать кулак на любопытные взгляды. По офису уже поплыл запах разогретой пиццы. Но все, Арсению теперь тут всегда будут рады. Слишком рады, судя по выражению лиц. «Вам вот туда», — Лина изящным жестом указала в сторону туалета. «А кухонный уголок у нас вон там», — указала в другую сторону. «Я принесу кружки и пиццу». И Лина отправилась в кухонный уголок, где хозяйничала Марина. «Как мило с его стороны», — хихикнула Марина. «Вот бы еще помог коробки перетаскать. Я прям влюбиться готова». «Тарелку лучше подай». Лина полыхнула недовольным взглядом, открывая кран, чтобы помыть руки. «И две кружки достань. И вообще, Арсений потенциальный наш клиент, так что ведите себя прилично». Для пущей убедительности Лина продемонстрировала кулак и, прихватив посуду и пиццу, направилась в свой кабинет, возле которого Арсения уже зажали две сотрудницы. «Кхм-кхм!» Театрально откашлялась Лина, проходя в кабинет, и девчонок как ветром сдуло. Арсений хмыкнул и прошел за Линой, закрыл дверь, с важным видом прошел к столу и уселся в кресло. «Как вас уважают!» — наконец произнес ехидно. «Девушки просто поблагодарили за пиццу». «Да-да», — Лина не менее ехидно улыбнулась. «Я взяла по кусочку разной». «Я всеяден», — Арсений, потянувшись, взял термос, свинтил крышку, и по комнате поплыл дивный аромат. Лина осторожно принюхалась. Такой забытый запах из детства, очень вкусный. «Мама утверждает», — Арсений разлил чай и передал кружку Лине, «что это поднимет иммунитет и зимой защитит от простуды». «Мамы такие мамы», — засмеялась Лина. «Но пахнет очень вкусно». «Да и на вкус тоже ничего», — Арсений выбрал себе пиццу. Лина тоже не стала изображать из себя принцессу, уселась в свое кресло и подтянула к себе тарелку с пиццей. «А я вот все-таки не пойму». Лина, прожевав кусочек и запив чаем, решила продолжить разговор. «Зачем это вам, Арсений? У вас ведь есть работа, личная жизнь, а вы завтра целый день потратите на украшение дома женщины, которая вам совершенно никто, ни знакомая, ни заказчик. Может, мне просто захотелось?» Арсений был невозмутим, а Лине захотелось скрипнуть зубами. «Ну что за непробиваемый тип?» «Ну, раз вам захотелось...» Она откинулась на спинку кресла, сделала глоток чая. «То я не могу не воспользоваться представившейся возможностью». «Пользуйтесь», — Арсений широко улыбнулся. «Ох, Арсений, я бы на вашем месте поостереглась делать такие предложения». На губах Лины заиграла хитрая улыбка. «Я ведь могу взяться за вас всерьез». «А я не против». Этот хитрый тип опять пытался сбить ее с толку. «Фиг тебе», — думала Лина. «Пока не пойму, что за игра, фиг тебе». Все это было для нее крайне подозрительным. «Ухаживает». Вроде как бы да, но очень странно. Проект не заказывает, вообще на эту тему говорить не хочет. Зато как нужна помощь, так он тут как тут. Даже мелькнула мысль, что он в сговоре с кем-то из ее коллектива. Но решила эту идею не развивать. Но все равно, если это ухаживание, то цветы где? «Вот завтра и проверим», — фыркнула Лина. Совесть ее не мучила, сам же напросился. И если думал, что она начнет его отговаривать, он конкретно так ошибся. Арсений только молча ел пиццу, сверкая взглядом. «Нет, вот просто очень непонятный тип, но симпатичный». «Как вы планируете встречать Новый год?» Вопрос Лине не показался таким уж странным, нормальная тема. «С родителями», — Лина не стала скрывать. «В загородном доме, брат с семьей тоже будут». «Мне казалось, что вы не прочь повеселиться в каком-нибудь клубе», — выдвинул Арсений свою версию. «Было дело», — кивнула Лина. «Но сейчас лень стала сильнее меня». «У родителей вкусно готовят, мягкий диван и настоящий камин. Идеально!» — подчеркнула она. «А вы? С друзьями тусить в ресторан?» «Нет!» — засмеялся Арсений. «Тоже к родителям. У них тоже вкусно кормят и есть диван. Но я бы не отказался встретить Новый год несколько по-другому. Но пока, увы, это не представляется возможным. Хотя я не теряю надежды и полон оптимизма все же провести праздник гораздо более... интересно». «Как завернули!» Восхитилась Лина. «Ничего не поняла». Арсений загадочно улыбнулся, но ничего пояснять не стал. Очень хитрый тип. Вот только дальше его расспрашивать не дал ужасающий рингтон. «Ох!» Тихонько взвыла Лина, чем напугала Арсения. Потянув пару секунд, взяла трубку. «Добрый вечер, Анетта Максимовна». Арсений тут же расслабился. Главное, что это не приступ боли или припадок какой. Он сделал вид, что все его внимание занимает пицца, но уши навострил. «Линочка!» — раздался громкий писклявый голос. «Дорогуша, надеюсь, вы завтра разгребете эти завалы? Не дом, а склад. У меня уже мигрень». «Да, обязательно!» Лина, натянув улыбку, похожую на оскал, кивала на каждое слово. «Завтра приступим к оформлению». «Завтра же нужно и закончить!» — раздалось капризное. «Такой ужас я долго терпеть не собираюсь!» И сбросила звонок. «Фух!» — выдохнула Лина, откладывая телефон на стол. «Я правильно понимаю, — Арсений чуть подался вперед, — что завтра вы будете работать до победного?» «Иногда ваша проницательность меня пугает». Лина передернула плечами. «Да, завтра я там убьюсь, но закончу». Она была полна решимости. «Иначе она мне мозг вынесет окончательно». «Тогда, если вы закончили с пиццей, я бы начал загружать машины». Арсений поставил кружку на стол. «Закончила». Лина поднялась из кресла. «Раньше начнем, раньше по домам». «Логично», — кивнул Арсений. Когда он начал перетаскивать коробки, то покорил сердца всех сотрудниц окончательно и бесповоротно. Марина, быстренько одевшись, тут же кинулась ему помогать. Если начальница выпендривается и что-то там твердит про деловые отношения, то ей с этим красавчиком проекта не вести. Лина делала вид, что ей пофигу, но на Марину шикнула, когда чертово украшение перетаскали. «Марина, у тебя еще дела!» И сопроводила слова таким взглядом, что девушка кинулась в офис, сверкая пятками. «Арсений, благодарю за помощь!» Тут же мягко улыбнулась. «Надеюсь, вы завтра не передумаете». «Я очень хочу познакомиться с Анетой Максимовной», — заверил ее Арсений. «И завтра буду ждать вас на выезде из города, как и договаривались». «Тогда до завтра». Лина старалась только не улыбаться, но этот Демин действовал на нее странно. «Термос привезу». «До завтра, Ангелина». Арсений так мягко и ласково произнес ее имя, что аж сердце сладко защемило. Вот только Лина не зря была горгоной. Сначала дело, а мужики потом.